Глава 8. Ни одна телепрограмма не могла ни на минуту отвлечь Санми от ее тревожных мыслей. Но она все равно продолжала смотреть на мелькающие перед глазами картинки в телевизоре. Ей казалось, что так она выглядит менее встревоженной. Санми убавила громкость телевизора до нуля. «Тик-так, тик-так», — доносился звук секундной стрелки часов. Нервы были на пределе, но надо потерпеть. Слушая равномерное тиканье, Санми не отрывала взгляда от телевизора, но мыслями она была в совершенно другом месте. Взглянув на часы, она не поверила своим глазам. Уже начало 11-го. Может, что-то случилось? В нынешнем состоянии Юнён даже не сможет убежать от опасности. Неужели в ее изможденном за долгий период комы теле остались хоть какие-то силы? Она не то что сдачи дать не сможет, даже просто замахнуться и ударить. Санми не знала, куда ходила Юнён, но и спрашивать не собиралась. Даже если по-прежнему считать ее 20-летней, она достаточно взрослая, чтобы самостоятельно принимать решения. Санми ощутила, будто она воспитывает еще одну дочь, отчего у нее на лице появилась легкая улыбка. Но сейчас было не до смеха. В жизни всегда так. Чем дольше ждешь, тем больше переживаешь. Санми стала поглядывать на часы еще чаще. Не в силах просто сидеть и ждать, она направилась на кухню, налила себе кофе и села обратно на место с полной уверенностью, что это не поможет ей успокоиться. Только бы ничего не случилось. Санми немного пожалела, что не спросила, куда именно собралась Юнён. Она снова села на диван и взяла в руки телефон. Открыла почту. От дочери ничего. Санми еще раз прочитала недавнее письмо. Но скоро придет новое. Почему же Юнён так долго не возвращается? Кофе в чашке заканчивался. Нервозность сменялась то раздражением, то гневом. Было ясно, что при любом раскладе, случится что-то с Юнён или нет, Санми будет ругаться на нее. Санми снова вспомнила непроходимую упертость Юнён, когда та ни за что не хотела верить в самоубийство сестры. Санми до сих пор четко помнила об этом. Юнён хуже упрямого ребенка. Было смешно и одновременно больно смотреть, как забывшая важные события Юнён пытается отрицать факты, сидя перед человеком, который видел все своими глазами. Вспоминая это, она вдруг захотела, чтобы с Юнён что-нибудь случилось. Хотя в душе она искренне надеялась, что Юнён поскорее вернется домой, цела и невредима. Она допила кофе и поставила чашку на стол, едва сдержавшись, чтобы в сердцах не разбить ее об пол. Сколько уже времени прошло? В квартире стояла полнейшая тишина, за исключением гула работающего холодильника и тиканье секундной стрелки. Вдруг раздался звук дверного замка. Санми подняла брови от удивления, схватила пульт от телевизора и вернула звук. Наконец вернулась Ким Юнён. Дом наполнился громкими голосами из телевизора. При одном лишь взгляде стало понятно, что Юнён выжата как лимон. Она сняла обувь и поздоровалась. «Я немного опоздала, не ожидала, что так долго выйдет». Несмотря на бурлящую внутри злость, Санми не проронила ни слова упрека. На самом деле ее сердце билось от радости. «Я уже стала волноваться за тебя». На лице отражалось беспокойство с примесью раздражения. «Извините, что вам пришлось за меня переживать. Теперь я хожу гораздо медленнее, поэтому даже короткий путь занимает уйму времени». Санми ушла с работы около 8 вечера и все это время ждала Юнён дома, ведь они еще утром договорились поужинать вместе и обо всем поговорить. И вот, наконец, Юнён вернулась. Санми была уже на взводе от такого долгого ожидания. Юнён до сих пор ничего толком не рассказала о встрече с Чи Ын Джи. Может, из-за того, что сама Санми не хотела разговаривать. Да и Ким Йон-Ён не стремилась изливать душу. Санми вообще считала, что они обе были не сильно разговорчивые. Санми подошла и взяла ослабшую девушку за локоть, чтобы поддержать. Йон-Ён поблагодарила ее. «Так куда ты ходила?» Словно ожидая этот вопрос, Йон-Ён начала по порядку рассказывать о приключениях за день. От услышанного у Санми открылся рот. «Значит, кто-то, назвавшись тобой, снял деньги со счета? Еще и заходил на электронную почту?» Йон-Ён тоже не понимала, как объяснить все это. Она сама с трудом верила в происходящее. «Как это вообще возможно? Кто мог такое совершить?» Полная растерянность мешала выдвигать хоть какие-то предположения. Падающая с ног от усталости, Йон-Ён вдруг расправила плечи и сказала: «Мне надо с вами поговорить». Настал момент, которого девушка ждала целый день. «Сначала попробуйте вот это», — сказала Йон-Ён, достав из холодильника суп, который она приготовила утром. Посмотрев на истощенное лицо Йон-Ён, Санми почувствовала жалость. «Вкусно», — похвалила Санми, попробовав одну ложку наваристого супа. Ее ответ послужил тем самым необходимым импульсом, после которого из Йон-Ён полился нескончаемый поток слов. Она рассказала даже то, что не собиралась рассказывать. Санми испытала немалое удивление, узнав все подробности о том, что произошло в банке и как Йон-Ён ходила в школу и к дому, в котором жила. Санми задумалась, почему сняли только 1 000 000 вон. Верно, Йон-Ён заметила, преступник мог спокойно снять гораздо больше, но он снял ровно 1 000 000. В чем же причина? Как бы Санми не ломала голову, никаких правдоподобных гипотез не появлялось. Кое-что пришло на ум, но это не то, что можно рассказать Йон-Ён. Пока рано. Еще одним подозрительным фактом было то, что преступник зачем-то рылся в ее электронной почте. Йон-Ён согласно кивала, а Санми не могла без жалости смотреть на нее. Что творится у нее в голове? Санми взглянула на Йон-Ён. Особенно бросались в глаза выпирающие ключицы и сильно исхудавшие острые плечи. «Откуда только в ней силы берутся?» — подумала Санми. «Тонкая, как лист. С таким телосложением и от одного дуновения ветра улететь можно. Наверное, преступник знал, что ты была в коме. Но что можно найти в почте человека, который находится без сознания? Мне это совсем непонятно. Может, преступник думал, что кто-то отправит мне важное письмо?» Затаив дыхание, Санми попыталась привести мысли в порядок. Она старалась оставаться рассудительной. Кто же использует эту бедную девочку? Никто не приходил на ум. Но Йон-Ён считала, что это был тот же человек, который скинул ее с крыши. Неужели это действительно так? Ты 11 лет была прикована к постели. Кто бы стал отправлять тебе на почту что-то настолько важное, что даже преступник полез читать? Возможно, что-то, о чем я и не знаю. Ведь я не помню период, когда со мной все это произошло. Ну, не знаю. Как-то не верится мне в это. Значит, у преступника совсем не было причин рыться в моей почте? Может и так. Если человека преследуют, то в первую очередь взламывают его почту. Ты не знаешь, но за последние 10 лет интернет и цифровые технологии сильно изменились. Появилось много неизвестных тебе социальных сетей, и все они доступны с телефона. Что за социальные сети? Санми задумалась, как бы получше объяснить, а потом сказала: «Люди стали гораздо больше делиться информацией с окружающими, буквально выставляя свою жизнь на показ. А преступники этим пользуются и добывают нужные данные». Йон-Ён в замешательстве хотела что-то уточнить, но Санми ее перебила. Ты можешь не принимать того факта, что преступник не знал, кого взламывает. Но таков современный мир. Поэтому нет смысла спорить со мной. Сейчас за временем не поспеваешь именно ты. Должно быть, у нее слишком много стресса от переизбытка информации, подумала Санми. Йонён долго молчала, а затем произнесла: «Наверное, вы в чем-то и правы. Но мне сейчас некогда об этом задумываться. Честно говоря, есть еще кое-что странное». Йонён рассказала о сумке. Санми не смогла скрыть удивление. «Сумка, которую вы мне недавно отдали, когда именно вы ее забрали из больницы?» Санми отошла от стола, на который только что опиралась, и скрестила руки на груди. Она прекрасно помнила, как забирала сумку. Ей нужно было время, чтобы вспомнить, когда это произошло. «Кажется, 3 года назад. Все это время сумка находилась в больнице, но потом мне сказали, что они больше не могут ее хранить, поэтому я решила забрать ее домой». Санми попыталась вспомнить, как ей передавали сумку. Она даже не открыла и не проверила ее. На это не было никаких причин. «Сумка, которую вам дали в больнице, и та, которая сейчас у меня, это одна и та же сумка?» «Конечно». «Но она не моя. Правда не моя?» Санми пристально смотрела на сидящую в смятении Йонён. Женщина не была в замешательстве. Она только переживала о том, как Йонён справляется с новой информацией. «Разве такое возможно? Сумку хранили в больнице прямо с момента происшествия». Санми вспомнила, как она пришла в больницу за сумкой. Это был сложный период. Она чувствовала себя жутко измотанной. Никакой прически, неопрятные волосы, бесформенная одежда. Тогда ее было не узнать. На нее свалилось много как запланированных, так и совершенно неожиданных дел. Собственное будущее казалось ей туманным. Как раз такими и были последние 10 лет ее жизни. Каждый человек, живущий в этом жестоком и несправедливом мире, сталкивается с чувством, будто вынужден идти в одиночку по пути, имея множество вопросов и ни одного ответа. Санми была таким человеком. Во всяком случае, ей так казалось. Что касается сумки, Санми была уверена, что не могла взять чужую вещь. Другого варианта и быть не могло. Ким Йонён кивнула и сказала: «Удостоверение личности и банковская карта в сумке действительно мои. Но косметичка, пудра — это все чужое. Да и сама сумка новая. Как такое может быть?» Санми была уверена, что она, в отличие от Йонён, все понимает, ведь последние 11 лет провела в здравом уме и твердой памяти. Но сейчас Санми была в замешательстве. О чем именно говорит эта перепуганная девочка? Женщина, стоя у противоположной стороны кухонного стола, потерла ладони, чтобы хоть как-то занять руки. Санми представила свою дочь, повзрослевшую настолько же, насколько она состарилась. Ее охватила неимоверная грусть, а может, это были совсем другие чувства. Санми решила уточнить. «Что ты имеешь в виду? Значит, удостоверение личности и банковская карта твои, но сумка, косметичка, кошелек другого человека? По крайней мере, не мои точно». «Верно подмечено», — подумала Санми. На ее взгляд, сумка была в хорошем состоянии. Владелец сумки, должно быть, очень бережно пользовался ею всего несколько месяцев. «Да, мне тоже она показалась довольно новой. Но разве такая подмена возможна?» «Кто-то взял и подменил все вещи, кроме тех, что подтверждают личность. Видимо, это произошло, пока сумка хранилась в больнице». Санми, покачивая головой, воскликнула: «Да как такое?» «С ума сойти!» На ум приходит только одна догадка. Вдруг Санми предположила: «А может, ты сама купила ее до падения с крыши?» Исхудавшее тело Йонён, совсем не похожее на то, что было раньше, напоминала тонкую веточку, готовую вот-вот обломиться в любой момент. Даже цвет ее кожи вызывал ассоциации с высохшим деревом. Волосы до плеч, аккуратно собранные сзади, были безжизненными и ломкими. Вдруг Санми осознала, насколько чужой для нее была Юнён. Да и сама Юнён наверняка тоже это чувствовала. Удивительно, как Юнён еще ни о чем не догадалась. Но если б догадалась, Санми бы сразу это почувствовала. Может, она лишь притворяется, что не боится меня. Но есть ли у нее силы на притворство? Услышав сомнения Санми по поводу сумки, Юнён решительно покачала головой. «Разве я бы стала ходить по магазинам, когда Сугён погибла? И дело не только в сумке. Получается, я поменяла и косметичку, и ее содержимое. Кроме того, судя по всему, кошельком и пудрой пользовались уже долгое время. А может, ты ее раньше купила?» Санми попробовала привести мысли в порядок. Память Юнён распространялась на события до 17 января. Сугён спрыгнула с крыши 23 января. «Я не покупала себе никакую сумку. 2 года пользовалась одной. То же самое касается кошелька и пудры». «Значит, ты считаешь, что сумка, которую я тебе отдала, не та, с которой ты была на крыше в момент падения, и кто-то подменил ее? Получается, все это время в больнице хранилась другая сумка?» «Кажется, так». Санми снова покачала головой. «Ладно. А свою-то сумку ты помнишь?» Пытаясь выудить что-то из памяти, Юнён уставилась в пустоту. В этот момент Санми стало интересно, как теперь выглядят крыши школы в ее памяти. «Точно не помню. Но кто-то после тех событий ее подменил. Это точно». Санми видела, как задрожали губы Юнён. Повисла тишина, после чего Санми спросила: «А если ты все-таки купила сумку, но не можешь сейчас об этом вспомнить? Например, потеряв Сугён, ты лишилась рассудка и в таком состоянии купила эту сумку?» Никакого другого объяснения быть не могло. Санми старалась найти хоть какие-то вразумительные причины такому необычному обстоятельству. Юнён странно посмотрела на женщину. «Вы действительно считаете, что такое возможно?» «Неужели я ее разозлила?» — мелькнуло в голове Санми. Юнён подняла голову и агрессивно посмотрела на Санми. Та сказала так, чтобы успокоить девушку. Но, честно говоря, сама тоже слабо верила в это. В такую историю трудно поверить. Санми замолчала и нахмурилась. Юнён тоже больше не говорила ни слова. «Ладно, допустим, преступник именно так и поступил. Но зачем ему это?» — спросила Санми. «Нет и моего телефона. Пусть я и упала с крыши, но телефон-то должен был остаться». «Да, я и не знала, что телефон тоже исчез. Правда. Надо было сразу, как забрала сумку, проверить все». Санми подумала о настоящем преступнике. Она стала сомневаться, насколько правильно поступает сейчас. Черная полоса в ее жизни продолжалась слишком долго. Теперь она на пороге старости. На протяжении нескольких десятилетий ее жизнь была в полном хаосе и темноте, и лишь ненадолго наступали просветления. Казалось, скоро все наладится. И вдруг такое. «Может, я трачу время зря?» Эти мысли заняли голову Санми на некоторое время, но она отмела их прочь. Главное — дойти до конца. А какой дорогой — не столь важно. Решение о том, что правильно, уже давно принято. Она сама сделала выбор. И теперь, что бы ни случилось, останавливаться нельзя. Как бы сейчас ни было трудно, решение взять на себя заботу об этой девушке было принято давно и без чьей-либо помощи. Если Юнён планирует жить в реальном мире, то лучше ей запомнить и уяснить основные правила этого мира. Прошло время замешательства и растерянности. пора переходить к действиям». Кажется, Юньон намеревалась сказать что-то еще, но Санми порядком надоели эти разговоры. На сегодня действительно достаточно. «А когда я упала с крыши, полиция не заинтересовалась моей сумкой?» Санми хотела ответить что-то, но сдержалась. До каких пор она будет продолжать все это? «Видимо, проверили и сразу вернули в больницу. А ко мне сумка попала 3 года назад». Санми особо выделила последние 3 слова. «Действительно непонятно, как могло такое произойти», — искренне пробормотала Санми, при этом украдкой посмотрев на реакцию Юньон. Но она была погружена в свои мысли. «А в полиции что-нибудь говорили о предсмертной записке?» Санми опять непроизвольно вздохнула. Она чувствовала себя опустошенной и уставшей от всех этих бесконечных вопросов. «Ты думаешь, будто я все знаю. Но это не так. Все, что мне известно, я когда-то услышала от Минсо. Ты и сама это знаешь. Не я, а ты в свое время все это услышала и прожила», — сказала Санми и с безразличным видом добавила. «Я бы не стала заботиться о тебе после того, как все произошло, если б не просьба Минсо». Юньон в ответ лишь промолчала. С ее чувствительным характером от таких слов она могла и обидеться, но вдруг раздался натянутый смех. Через мгновение она сказала: «Я соскучилась по Минсо». Санми собиралась ответить, что Минсо тоже скучает, но не стала. «То есть поначалу за мной присматривала Минсо?» Санми никак не могла проигнорировать этот вопрос, поэтому ей пришлось на него отвечать. Она кивнула головой. «Минсо сама была школьницей, несовершеннолетней, поэтому я взяла ответственность на себя. Честно признаться, я тоже не могла приходить часто. Большую часть времени за тобой присматривала сиделка». Санми, прожигая взглядом Юньон, заметила, как та кивнула в ответ. Похоже, сестра для нее была единственным близким человеком. Хоть Сугён и умерла, Юньон продолжает до конца сражаться за роль старшей сестры, которая хотела бы уберечь младшую от неприятностей. Любой бы на ее месте чувствовал то же самое. Ведь это семья. Вот такой непобедимый инстинкт сидит внутри нас. Санми видела, что Юньон относилась к своей младшей сестре как родитель к ребенку. В глазах Юньон читалось чувство благодарности за заботу Санми. «Я отправила письмо Минсо, но ответа все еще не получила», — пожаловалась Юньон. «Вот как. Наверняка скоро придет. Она занята. Со мной тоже общается нечасто». Санми вспомнила свой пустой электронный ящик. «Кажется, под конец учебного года отношения между Сугён и Минсо испортились». Санми ничего не ответила, но взгляд выдал ее полностью. «А вы знали об этом?» — оживившись, спросила Юньон. «А как же еще?» — усмехнулась про себя Санми. «Конечно, знала. Минсо тоже вызывали в качестве свидетеля. Тогда и узнала». Санми с обидой посмотрела на притихшую Юньон. «Я все-таки мать. Ты думала, я этого не знаю?» Внезапно у Санми возникло желание притянуть к себе Юньон, на лице которой отражалась полная растерянность. «А тебе об этом рассказала Энджи?» Юньон кивнула. Санми посмотрела на нее и ощутила в ее взгляде ненависть. Юньон будто пыталась сказать: «Почему вы сразу не сказали мне об этом?» Казалось, Юньон сейчас разрыдается. Но какая связь между смертью Сугён и разладом в их отношениях с Минсо? «Неужели ты думаешь, что Минсо стало причиной смерти Сугён?» — не сдержавшись, спросила Санми. «Говорят, главной причиной стали проблемы с друзьями. Сегодня я ходила в школу Симун. Один преподаватель так и сказал, заметив, что Сугён по своему характеру не могла легко сходиться с одноклассниками. Моя Сугён, моя Сугён. Моя Сугён, моя Сугён. А вы ничего не слышали о Сугён от Минсо?» Разве дочь-подросток будет все рассказывать маме? Как бы сильно ни разошлись их пути после ссоры, что вы думаете об этом? Санми встала с места, собрала пустые тарелки и положила их в раковину. Это все? Что? Это все, что ты узнала от преподавателя? Санми не требовалось даже смотреть на Юнён. Она и так знала ее выражение лица. Да. А что ты узнала от Энджи? Санми повернулась и, облокотившись на раковину, пронизывающим взглядом посмотрела на удивленную Юнён. Ладно, хватит. Это я просто так спросила. Мне ведь тоже не все равно, что случилось с Угён. Но я просто не решалась расспрашивать подробнее. А насчет предсмертной записки достаточно того, что ты мне уже сказала. К тому же преступник, несмотря на опасность быть раскрытым, почему-то пришел в банк рядом с твоим домом. Надо об этом разузнать подробнее. Юнён без лишних слов кивнула в ответ. А помимо Энджи, с другими одноклассниками ты встречаться не будешь? Энджи пообещала узнать и отправить мне их контакты. Санми с облегчением вздохнула. Спасибо ей за это. Заметив, что Юнён встает, Санми подошла к ней. Было видно, что девушке трудно сделать даже шаг. Хотя Санми и сама устала, она терпеливо протянула руку. «Помочь? Должна ли я помогать ей?» — пронеслось в голове. Подняв голову, Юнён посмотрела Санми прямо в глаза. Она будто хотела еще что-то сказать. Санми тоже не отводила взгляд. «Ты выглядишь ослабшей. Я помогу. Держись за меня», — улыбнувшись, сказала Санми, надеясь, что ее рука не дрожит. Она уменьшила количество спиртного, чтобы быть в ясном уме, но в последнее время стало еще тяжелее от этого. Если бы об этом узнала Минсо, ей бы это не понравилось. «Ничего, я справлюсь», — Юнён мягко убрала руку женщины. Улыбка исчезла с лица Санми. «Вам тоже непросто. Я должна сама». У Санми мелькнуло в голове. Это она сказала, заботясь обо мне, или ей не хочется, чтобы я ее касалась? И разве можно быть такой грубой к человеку, который спас тебя? Санми пропустила Юнён вперед, а сама, сказав, что будет мыть посуду, пошла на кухню. Юнён села на край дивана и открыла почту. Но письма от Минсо по-прежнему не было. Она рассеянно смотрела на пустой почтовый ящик. «Надеюсь, письмо придет завтра». В груди не угасала надежда.